как корежит иногда дворника. Проскальзывает порой такое, на снятие шапки и потупление головы. И это еще из солдат. Свет повидал, Туркестан замерял. Не мужик лапотный, только вчера из деревни выползший. С самоуважением и прочим. С иными, которые попроще, все уже по части дружить. Вроде как одет я не господски, да и происхождение самого простого, а нет. Образование почти что имеется, да с капитальцами при господах, а значится, Егор Кузьмич, и никак иначе. Иные и шапку загодя ломают, со спинами вместе. Оно бы и ничего, будь я хотя бы взрослым. Выбился знакомец в люди, стал быть. Это понятно хотя бы, в голову уложить можно, особенно если постепенно. А я по годам щегол еще, но при деньгах и положении, и сам, а не в наследство, неудобно. Всем причем, а как иначе-то, кнутами такое вбито, за поколение, разом не своротить. Так и расхожусь потихонечку со знакомцами старыми. Потому как ну разве можно так общаться нормально? Ты погоди, останавливаю я дворника с махрой, роясь за пазухой. Третий день таскаю, запамятовал совсем. Ишь, недоверчиво косится он на пачку недешевого табака. И откуда? Случай. Был в редакции, а там они нетверезые, да баловались в минку на сменку, торгашеством шутейным развлекались. Ну и я. Вот так вот доменялись, а потом и забыл. Куда теперь? Владимир Алексеевич не курит, только чихать табаком любит. Думал, кому из них отдать взад, но нет уж, азарта тогда в другом разе не будет. Спасибочки. Зарадовался дворник, пряча табак в глубинах одежи. Я уж поберегу, не на каждый день такое, а чтоб вечерком посидеть за чарочкой. Дело хозяйское, согласился я с ним, ну все, побег. Обстучав снег с сапог, захожу в Степановский флигель, что направо у ворот. Шапку с головой кланяюсь молча, чтоб не мешать творческому процессу. Комната здоровенная, холодная, печка дымит. На середине комнаты рогожа с одеялком ватным поверх, а на нем девочка лет 8 с петухом медно-рыжим на коленях. Модели, значится. Сидит себе, петуха гладит млеющего, да что-то ему тихохонько рассказывает. Девчоночка конопушечная, улыбчивая, солнышко такое себе, с петухом в одну масть. Тихо все, только Алексей Степанович по комнате ходит, да негромко поправляет учеников. Ну и я тихонечко в уголок, да изгрузил притащенное. «Здравствуй, Егор», неслышно подошел Степанов. «Меценатствуешь?» Улыбается. «Так, жму плечами, почутка. Мелки только так расходуются. Все училище не облагодетельствую, но по мелочи почему бы и не да. Тебя без обязательств вольнослушателем взяли», напоминает он. «И я без обязательств. Чуть больше притаскиваю, чем себе и Саньке». На полкласса, снова улыбка, чуть укоряющая за лишние траты. «Что сказать? Плечами только жму, да и на свое место, и так опоздал. Я тут так, мимохожий да мимоезжий, разика на 4 в неделю, да и то на полдня. Для общего развития, значится. Санька, тот да, дневать и ночевать готов, выбил у него только обещание тратить время не на одну живопись, но и на школьное всякое. В училище вроде как и преподают не художественное всякое, но так, вроде как и есть, но толку нет. Единственное, древнеримское по богам зачитывают крепко, а остальное что есть, а что и нет. Небольшой акцент на яркие черты моделей, советует он мне, не копируй фотографически, а, да, уловил. Алексей Степанович также неспешно отходит к следующему ученику. Что интересно, все в одном классе, а повторяльщины, единой для всех, нет. У меня вот графика хорошо идет, учитель девица даже, говорит, будто вспоминаю выученное. А я, наверное, и правда вспоминаю. Такое себе снилось, сперва про школу художественную, пусть и брошенную быстро, а потом просто, увлечение. На уроках вместо занятий черкал постоянно в тетрадках всякое, то пером, а то и карандашом. Вот и решил, вспомню сперва, что раньше умел, а потом уже краски. Алексей Степанович противиться не стал, ему и самому любопытно, потому как я вроде и не талант, но, самобытно, да и так, неплохо получается. К часу Алексей Степанович нас распустил, и Санька потянул меня на обед. Здесь хорошо кормит, на 17 копеек, во, от пуза, и вкусно очень, с мясом. Мне хмыкнулось, вспоминаючи, на 17 копеек на хитровке не только пообедать, но и позавтракать, а если ужаться, то и на ужин хватит. Правда, с риском засесть потом где-нибудь со спущенными на полдня штанами. Такая себе желудочная лотерея. Засомневался было, а потом думаю, надо посмотреть, где Санька обедать почти что каждый день станет. проверить. Да и так, он же здесь обжился малость, а я наскоками. В коем-то разе не я ему покровительственно, а совсем даже наоборот. Одежу-то с собой бери, да там проскочить по двору. Отмахнулся было Чиж. С обеда и уйдем. А, заказали выступление, поясняю, кидая ему с вешалки пальтецо на ватине. Купцы Содовниковы на именины племяннику. А ты по что? Спрашиваю у девочки, вытащившей было кус хлеба из-за пазухи. После обеда снова, ну так и пошли с нами, угощаю. Глянула на меня недоверчиво, но я глаза не опускаю, и такое солнышко в ответ взошло. Подхватилась вместе с петухом, да и с нами. Волнухинская мастерская, пояснил Санька, здесь же и столовая, Моисеевна заправляет с дочкой. Жидовка, а и не знаю, потерялся Санька, что-то даже хотя вряд ли, попы прицепились бы. Из староверов скорее, две комнаты сводчатые, внутри столы дощатые, скобленные начисто, до бела, черный хлеб горами, бери, и ни единого таракана, даже и удивительно, вот же чистотки, новенькие никак, подслеповато прищурилась от печей старушка, вкусно пахнущая съестным, новенькие, Моисеевна, бойко отозвался Санька, ну и славно, щец взяли с говядиной, да и сели за столы, с тулупчиками под жопы, малый аистово ест, не голодает, да и так, видно, что любимица в семье, но мясо небось не каждый день. Молча ели, воспитание-то деревенское, за пустые побрехеньки за столом ложкой по лобешнику небось каждый схлопотывал, да не шутейно, да шишака. После щец кашу молочную, да с молоком, тогда только и расплатились. Порядки такие, пояснил Санька, доверяют. А, открыл я было рот, да и закрыл. Нет, не обманут. Даже если поедят чутко бесплатно, когда в кармане совсем пусто, то потом с лихвой и расплатится. За доверие-то вышли, а Санька заодно объяснил солнышку за туалет. Когда выступление-то, повернулся он ко мне, накидывая тулупчик уже на улице. Завтра. Так песни же 100 раз спеты. Возмутился он. Песни. Я поднял палец. Мы с дядей Гилием еще и номера придумали. Сценки называется. Такое себе, жидовское взял, да и как через стекло увеличительное, на смешное. Не обидное чтоб самим жидам, но со стороны таки да, отрепетировать надо, и в другорить тоже будем репетировать, потому как иначе нам раз заплатит, два, да и все на этом. Ну тоже верно, согласился Чиж, запаковываясь в шапку. Вот веришь, до сих пор щипаю себя иногда. Сколько, кстати, платит-то? 100 рублей, но это пока так, в новинку все, на слуху. Потом новизна уйдет, но на танцы надеюсь, через месяцок как раз оклемаюсь, чтоб кубарем вертеться, хотя 1000 уже платить небось не станут, небось, согласился дружок, да и 100 рублев, а вого, деньжище, то-то бабка за меня порадовалась бы, да, пока помню, я чуть замедлил шаг, печка в классе, жуть просто, Алексей Степанович хороший учитель, заступился Санька насупливо, а я что, просто не хозяин, ну да, чего нет, того нет, напомнишь в таком разе о печнике, уговориться с ним, да чтоб в воскресенье с помощниками, раз, и в понедельник уже нормально, а не угар дымный по всей комнате, самим же дышать, какая прелесть, Наденька, ты чудо, хвост трубой, сэр Мехколап, леди Мышицап, когда, Надя, когда еще, ой, ученицы, собравшиеся в кучку, наконец-то заметили учительницу, и благовоспитанным ручейком растеклись к классу, алея щеками. По какому поводу переполох в благородном курятнике? София Ивановна настроена благодушно и посему позволила себе небольшую вольность. Девочки у нее воспитанные и славные, пусть порой и чрезмерно увлекающиеся. Надя, Наденька, загомонили девочки, но тут же застеснялись. Надя Гилеровская новую серию рассказов начала, встала Любочка Звягинцева, смущенно глядя на педагога, да вот и зачитались, так, что и начало урока не заметили. Простите, однако, София Ивановна протянула руку, и через несколько секунд в нее легла тетрадь. ГМ, сказала она через несколько секунд, однако, на лице педагога появилась сдерживаемая улыбка, но минуту спустя она все-таки расхохоталась, что вызвало восторг всего класса. В прошлом году, начала она, глядя на Наденьку Гилеровскую, у тебя появилась первая публикация в газете, перевод лондонской хроники спортивной жизни, если не ошибаюсь. Закрасневшаяся Надя вскочила и закивала отчаянно. София Ивановна одна из любимых учителей девочки, и такая памятливость нешуточно льстит. Это, чуть улыбнувшись такой реакцией, учительница положила руку на тетрадь, литература, настоящая, буду ждать публикации, для начала в газете, и тишина, сменившаяся восторженными взглядами. Кудахтать, после недавнего сравнения с курятником, девочки не стали, но взгляды. «Мам, представляешь», донеслось из прихожей. «Меня учительница похвалила, Софья Ивановна, и хвост трубой эсэр Мехколап. Прерываю репетиции и выхожу из комнаты». Раз, вернувшаяся из гимназии Надя, не успевшая даже раздеться, повисла на шее. Засмущавшись, тут же отскочила. «Мам, представляешь, пока нет», с трудом тая улыбку, отозвалась Мария Ивановна, «но очень хочу представить». «Эфух», выдохнула девочка, и начала рассказывать уже более-менее упорядоченно, иногда только срываясь на солнечные улыбки. Даже так, приятно поразилась хозяйка дома. Сама учительница порекомендовала к публикации, ну-ка, чтение вслух затянулось, прерываемое взрывами хохота. Смеялись до слез, дайкоты. «С нашего разбойника сэра хвост трубой писала», поинтересовалась мать. «Похож, только рисунков и не хватает. Ну-ка», Санька выдвинулся вперед с видом сомнабулы, «карандаш, карандаш». На подсунутом листочке начал проступать код, почему-то в робин-гудовской шапочке на мохнатой башке. Листок в сторону, и начали появляться силуэты Мехколапа и прочих героев трех коротеньких рассказов. Пока трех, наблюдаем за рисунками, как завороженные, здорово, а после услышанного это кажется каким-то волшебством. Вот они, живые, так вот, шепчу одними губами, а ты говорила, но Надя не смотрит на меня и не слышит. Притулившись с левого бока к Саньке, она смотрит за появлением героев на свет. 34 глава, Егорка, неверяще кликнула меня знакомая торговка пронзительным голосом, прорвавшимся через чайчие крики товарок. «Не как ты, не, Мань, перепутала, не я то», отвечаю с видом самым что ни на есть серьезным и строгим, отчего баба теряется. Подавшаяся было вперед, она сызнова кулема седает на корчагах, лупая заплывшими глазами. А, отмирает она чуть погодя, когда вокруг зашелестели смешки и хохоточки. «Ишь, ха, здорово вышло-то, ты как, по делам, или соскучился по хитрову рынку?» Всего по чутка, останавливаюсь рядышком, на утоптанном грязном снегу, смешавшимся с остатками еды, окурками цигарок и харчками. Дружков-приятелей навестить, да и дела кое-какие обкашлять. Сама-то как, интересуюсь вежественно. Хахаля не переменила, а махнула та рукой, рассмеявшись визгливо, и ни единого толку-то. По мужчинской части они все больше на водку налегают, а кулаком в глаз чаще получаю, чем промеж ног залазит. Известно дело, соглашаюсь с ней, водка. Тут или пить, или по бабам гулеванить, а на все сразу и здоровья не хватит. Да где ж таких промеж нас взять-то? Удивляется она, чтоб без водки не зазнался. Торговка с ясным, закутавшаяся от мороза матрешкой, глядела вслед мальчишке, здоровкающемуся по рынку со всеми встреченными многочисленными знакомцами. «Погоди, успеется», — кликушеским тоном сказала товарка. «Эвана куда влез, а, не на раз самый верх, но для нашего брата так и аво, с Иванами ручкается и дела ведет, как так и надо, да он и сам, почитай», попыталась было пустить сплетню вредная Бесполиха, но была зашумлена соседками. «Думай, что говоришь», — ярилась Маня Корноухая. «Сам, ишь, он хоть и хитровский, но в ночных делах не замечен, хотя и зазывали, ишь, да я что», — отбивалась растерянная Бесполиха, «рази то в укор или в почет, а чужого не приписывай», — отрезала Корноухая. «Семочка», — вгляделся я в сутулившуюся фигуру, с трудом узнал, скукожился весь в себя так, что прямо «ой, помяли», — вяло отозвался он, жамкая руку, «в драчке-то, и ведь веришь, самое обидное не то, что помяли, а то, что ни за что, перепутали, мать их ити». Потом стояли, тряслись, чуть не сцелись в штаны, а толку, ребра-то поломаты, денег-то есть, я озабоченно зашарил по карманам. «Есть, спасибочки», — расцвел польщенный вниманием голубятник, «я не совсем уж пропащий, чтоб пропивать да прогуливать все до копеечки». Сема в охотку понарассказал новостей, я охал в нужных местах и круглил глаза, накось. Я вытащил из-за пазухи сигару, когда знакомец вытащил было кисет на закурить, специально взял коробку, когда на хитровку пошел. «Дай, думаю, порадую приятелей своих табаком хорошим, угощенице». «Ишь», Семочка обнюхал сигару, душевный запах пробирает. «Ты погодь», посулил я, «затянешься когда, вот тогда и да, душевно, крепченная, но и духовитая при том, страсть. Уж на что я к табачищу не пристрастен, а то и носом дымок тяну». Постоял с ним еще, побеседовали чинно, так, чтобы заприметили его с сигарой да со мной рядышком. Форс, мне несложно иногда, а ему лестно чутко. Ну и так информация, котяра. Форточнику я радовался вовсе уж искренне, такой себе человек, что на хитровке из туды-сюды годков чуть не самый близкий, не друг еще, но вполне себе хороший приятель. Эки ты стал, не шпиндель уже мелкий, а плечи-то развернулись, и жилистый притом, без жиринки. Подрос мальца, довольно щурится котяра, хлопая меня ответно по плечам, на нормальных-то харчах, а по ремеслу как, так себе, отмашечка небрежная, могу еще, но начал потихонечку картами баловаться, и скажу тебе, куда как интереснее выходит, и по деньгам, и так, по азарту, старые долги закрою, да и в шулера, угостил его сигарой, припрятанной бережно на потом, да и сели на корты с семками, тут же зафыркалось обоим разом, вспоминаючи, как будошник Нагойтова, под сраку, а, котяра пхнул меня локтем в бок, а то, по сейчас помню, сценка, не раз и не два такое видел, но вот ей-ей, тогда будто сценка из спектакля, нарочно сыграть захочешь, а и не сразу выйдет, сука. Сбившись со смешков, зло выдохнул приятель, хищно глядячи в сторону, рысь перед броском, я туда же глазами, до самого и перекосила, такая себе обыденная хитровская сценка, к которой так и не смог привыкнуть. Пащенок, доносятся отдельные слова, я тебя рожала, простоволосая баба с сальными лохмами вместо волос, выскочившая на площадь полураздетая откуда-то из подвалов, детенка лет семи лупасит. Прохожие, а что прохожие, жизнь как есть, хитровская, вот веришь ли, потухший сказал котяра, помогать пытался, толку-то, деньгами бесполезно, уж я-то знаю, сам так же, по малолетству, родителям на водку, им, тваринам, сколько ни принеси, а все мало, кормить пытался, да куда там, оброк подняли, да вовсе уж кормить перестали, раз уж есть кому, тоже он харкнул смачно, родители, думал было собрать таких вот детишек, ну и на свой кошт, ничего такого, а просто, комнату снять, да кормить как-никак, хоть два разочка в день, так веришь ли, выкуп родители запрашивать стали, дескать, а для чего тогда рожали, пущай кормит, так и, он махнул рукой, сутулившись плечами, разговор как-то и не заладился, не потому, что неприятно друг с дружой, а просто, что тут говорить, посидели чутко молча, покивали, да и разошлись, настроение у меня сразу такое себе, минорная, не грусть-тоска, но вполне себе рядышком, но какое ни есть, дела делать надобно, наткнулся взглядом на мальца лет девяти, да и поманил, только крупа льдистая из-под ног его взвелась, да и вот, стоит, Федьку знаешь, да поясняю, какого именно, агась, и вид самый что ни на есть лихой и придурковатый, даже сопля под носом замерзлая в образ легла, обрывистый, лохматистый, давно не стриженный и не банящийся, ну так зови, вместо денежек пряник, да тот и рад, деньги в таком возрасте если и зарабатываются детворой, да достаются совсем не им, а так хоть пузо порадует перед Рождеством, ждать долго не пришлось, нарисовался, но один, без верных своих, миньонов, вылезла из-под сознания, ты как, пожимаю Федьке руку. От сыщицкого ремесла не отошел, ухмылочка в ответ, да такая, что и без слов ясно, куда там отошел, продвинулся скорее, ну и славно, я достал бумаги с именами и адресами нужных людей, дядя Гилий, слыхал, кто ж не слыхал, удивился Федор, журналист, а ныне и опекун твой, вся хитровка гудела такой удачи, эк тебе подфартило, не без того, соглашаюсь важно, Владимир Алексеевич, это во, опека лично мне, так, для документов только, а вот знакомство через него, это да, он Саньку, дружка моего слыхал, сыщик Хитровский закивал с пониманием, тоже под опеку свою, его бы и жженый Федул Иванович не против взять, да и как человек ничуть не хуже, но тут такая заковыка, что Санька все-таки по художницкой части идет, а у Владимира Алексеевича с этой стороны возможностей побольше, это, встряхиваю бумаги, по опекунской части чиновники. Принюхайся там, может и нароешь чего такого, чем надавить, а, не для шантажа денежного, а просто ускорить и облегчить, с опекой-то, как, берусь, Федор важно взял бумаги, расценки знаешь, скорость нужна, тогда доплатить, сам понимать должен, всех своих тогда на твое дело, и этим, информаторам платить, не без понимания, соглашаюсь с ним, незаметно передавая 50 рублей, и чтоб все силы, домой, в Столешников переулок, пошел через Сандуны, загодя туда узелок с чистой одежкой, вплоть до верхнего платья, отправил, потому как ромашка персидская от вошек, это конечно хорошо, но ни разу не полная гарантия, а так бы оно и ерунда, Владимир Алексеевич сам постоянно притаскивает их домой, потому как чуть ли не через день в трущобах бывает, но перед Рождеством, оно как бы и не того, не кошерно, вылезло изнутри, и я аж натормознулся, это откуда, вестимо, не кошерно, Рождество, оно вообще как бы далековато от жидовских традиций, а вошки так вообще от любых, но в этот раз без пояснялок вылезло, что там и к чему, тьфу, накупался и напарился на целый рубль, да с превеликим удовольствием, а после, розовые свежевымытый, домой на извозчике, а что, можно иногда и побаловать себя, разомлел после парной так, что и ноги идти не хотят, раздевшись, скинул Татьяне шинелку на руки, я-то не барин, могу и сам раздеться, руки не отвалятся, но тут такое, воспитательный момент, горничная повадилась было обфыркивать меня, незаметно почти, по-кошачьи, ну и так, по мелочи, за столом не сразу чего передать, не услышите такое все, а Мария Ивановна, она хоть вполне себе и добрая, но ух, в кулаке всех, еще чего не хватало, фыркать, и приказ, обоим причем, мне все по возможности через прислугу делать, хотя бы и обувь снимать, ну а Татьяне не фыркать и вообще, как к хозяину ровно, поперед Наде даже, неудобственно, страсть, а надо, мне, манеры и вообще, уметь с прислугой обращаться, а горничный нрав смирять, а то ишь, характер у нее, Надя с дружком моим в гостиной, над украшениями елочными стараются, гирлянды всякие там, теперь вот открыточки рождественские, настарались уже так, что гирляндами всю квартиру занавесить можно так, что и стен видать не будет, с трудом хозяйка дома их угомонила, рядышком сидят, плечо к плечу, я было думал одно время, что у них там все так себе интересно намечается, до жениховства и невестинства вплоть, но нет, такой себе творческий союз, потом-то может и да, но пока, ну ни капли романтики или желания подержаться за руки, рождественские коты, тихохонько пояснила Надя, повернувшись ко мне, глянь, только не шуми, я на цыпках, а там ну красотища, всех этих сэров и леди хвостата блохастых, да открытки рождественские, это ведь еще и придумать надо, так понял, что Надя за идею отвечает, а Санька за реализацию, хотя тоже не без идей, хвост трубой пошел, да еще как пошел, перепечатывать начали уже и в других газетах, с гонорарами, недурственными даже и для самого Владимира Алексеевича, тот на дочку не нарадуется, такой себе гордый да надутый ходит, чисто жаб такой, запорожский, 7 рассказов коротких всего, с иллюстрациями, а во, слава, Надя стесняется, жуть, тяжело это, оказывается, кумиром быть, я чутко понимаю ее, но проще было, и есть, на хитровке вовсе уж в душу лезть не принято было, да и отойти всегда можно в сторонку, ну и так, послать по матушке, не всякого, но иногда хоть, а тут барышни-ровесницы самого бестолкового возраста, да воспитание такое, что посылать не умеет, у тех вроде бы тоже воспитание, но так себе пока, в процессе, манера уже есть, а понимания не хватает, ни момента, ни вообще, и не сбежать никуда из гимназии, паломничество еще из соседних классов, да переданные записочки от братьев, родители одноклассников с вниманием своим, жуть, Саньке проще, он мимо как-то, в училище похвалили, да позавидовали чутко, что в удачный проект ввязался, но и все на этом, там все такие, что гении через одного, даже если им нет, ну, пришла к одному из них небольшая такая слава, и что, так, плечами пожали, и свою славу рисовальную нарабатывать, а, Егор, оторвался Санька от рисования, здоров, как оторвался, так и прирос назад, просит котячьи открытки, спрашиваю тихонечко у Нади, так кивает с видом одновременно счастливым и умотанным, то через папу, шепотом жалуется она, то в гимназии, девочкам всем, учителям, в редакцию, ХМ, подтащив со скрипом, просто для того, чтобы подбесить Надю, стул уселся рядом, взял заготовленные загодя нарезанные квадратики бумаги, да и задумался, а потом рука сама, котика перед тапками, задумчивого такого, да не стал подробно шерстить, а так, линиями несколькими, и надпись, и вроде бы всегда приласкан, и вечно в молоке усы, но этот странный голос свыше, Нассы, 31, Надя зафыркала, закраснелась, девочкам такое не покажешь, а мы и не будем, отвечаю, ставя автограф, я чай, у Владимира Алексеевича много взрослых знакомцев, да и я, это немного не те котики, для порядку возразила девочка, и, такой себе в боквилу, Введешь заодно и откровенно комических персонажей. Потом, ну или лубок такой себе, а, 35 глава, фальсификация, Джордж, рассматривая историю критичным взглядом, любой разумный человек придет к такому выводу, только сколько их, разумных, средний же обыватель, даже имея неплохой интеллект, предпочтет закрыть глаза и не видеть фактов, которые рушат устои привычного мирка. Невилл настроен решительно и мрачно, губы кривятся, в голосе нотки трагизма и обреченности человека, уставшего бороться с человеческой глупостью и косностью. Он будто примеряет на себя роли то гонимого инквизицией еретика, то непонятого пока мессии. Ватикан, изрекает он с видом непризнанного пророка, зловещая роль этого гнезда князя лжи в тотальном обмане и одурманивании человечества даже и не скрывается. Хранилище, Джордж, каждый просвещенный человек знает о многоярусных, многокилометровых хранилищах библиотеки Ватикана. Почему не пускают? Он пытливо смотрит на меня светло-зелеными, болотного оттенка глазами, будто и вправду ожидая ответа. Открыть, ну пусть не общественности, но оцифровать, начать хотя бы. Так нет же, в библиотеку практически нет доступа светским ученым, да и то, отчаянно театральный взмах рукой, долженствующий заменить недостающие слова. Гарсон, прерывается Невиллу, еще вина. В ресторанчике шовинизм французский схлестнулся с английским заламаншем разумной жизни нет, и я искренне наслаждаюсь этой бурей в стакане. Невиллу, как истинный англичанин и даже какой-то там сэр во втором поколении, крайне высокомеренный, общается исключительно на оксфордском английском. Если же туземцы не понимают человеческую речь, он готов раз за разом повторять заказ. Терпение же у него поистине бульдожье. И французы, которые искренне считают, что все цивилизованные люди обязаны знать язык Великой Франции. В туристических местах все более-менее сносно, но стоит отойти от протоптанных маршрутов, зайдя в один из многочисленных ресторанчиков для своих, как все меняется самым волшебным образом. Английский в таких местах не понимают, и часто, демонстративно, иногда не понимают и французский, если он недостаточно литературен, могут и высказать всякое, без особого притом стеснения, не боясь обвинений в нетолерантности. Но что интересно, французы безошибочно отличают понаехавших от туристов, и к последним отношение в общем-то лояльное. Может выдавить несколько слов на великом языке, горят восторгом глаза от созерцания хоть достопримечательностей, а хоть и обычной парижской помойки, тогда представитель великого народа может снизойти к низшему существу. Но разумеется, в последнюю очередь, после французов, отчетливый зубовный скрежет, но гарсон все-таки подошел. На худой, но одутловатой физиономии причудливая смесь смирения, гнева и презрения к варвару Соловянных островов, но молчит. Дрессура. Сэр обедает здесь вторую неделю, и успел произвести впечатление, неизгладимое. Вина, повторил Невилл, не глядя в сторону официанта. Рин-вин есть, а хоть испанское, ладно, несите свое, неважно все равно тогда. Катком пройдясь по национальному самолюбию французов, он вернулся к лекции. Уверенно можно сказать, сэр отхлебнул вина, что формирование христианства, или вернее, пик его фальсификаций, пришелся на 16 век, не ранее. Библия Гутенберга, фальшивка, а датировка издания была произведена исключительно для того, чтобы доказать существование Библии в более ранние времена. Но фальсификаторы прокололись, в том числе и со слишком высоким качеством гутенберговской подделки. Слушаю, а куда я, собственно, денусь? Так-то вариантов много, начиная от просто встать и уйти. Но Невилл, при всех своих недостатках, имеет и достоинство, и прежде всего, готовность учить. Мир не оканчивается Францией, а качественный английский язык от носителя, да еще и оксфордский, это аргумент. К тому же, бесплатно, и угощает. Для полунищего понаехавшего аргумент весомый. Кем он считает меня, бог весть, но похоже, все-таки приятелем, младшим, безусловно младшим, которого можно и нужно просвещать, подминая под себя, а потом встроить в свою систему координат. Просто потому что, или может, тренируется, встраивать, а я не считаюсь, не встраиваюсь и не подминаюсь. Все его попытки выстроить иерархию разбиваются о русский похуизм паренька из рабочего поселка, и классическое и чё, но вежливо. Возможно, ему не хватает опыта, а может быть, и класса. Все-таки сэр он во втором поколении, и это отчасти прослеживается. Нет впитанных буквально с молоком матери манер, привычки повелевать. Ну и я, вполне себе четкий и самодостаточный пацанчик, который срать хотел на всю эту иерархическую английскую систему, да и сам вполне себе, не омега. «Пойду, проветрю моего младшего брата». Англичанин прервал разговор и отошел. В понимании обывателей, слышу от соседнего столика речь на французском, анархия является синонимом беспорядков, зачастую совмещенных с насилием и беззаконием. На самом же деле анархия – не отсутствие власти, а отсутствие господства, воли, навязанной сверху. Вот и я. Невилл хлопает меня по плечу, и с места в карьер продолжает лекцию. Рождество как языческий праздник, день рождения Митры, солнечного бога. Если заинтересоваться историей культа, можно обнаружить непорочное зачатие, мучительную смерть, воскрешение после смерти и многое другое. Да и, Невилл хмыкает, не он первый. История с невинной девой, зачавшей ребенка, воскрешением и дальнейшим вознесением на небо уходит в глубину тысячелетий. Ну иногда интересно бывает, особенно если он не лезет в дебри древней истории, а разбирает историю новейшую. Спорно, а местами так даже и очень, но можно хотя бы понять, как видят историю британцы. А иногда так, заезженная пластинка с байками из интернета, да не по первому разу. Зачем, да и хер с ним. Урок разговорного английского с носителем. Пока Зайцем ехал в метро, мысли все время возвращались к подслушанному ненароком разговору. Дома, едва сбросив обувь, первым делом за комп, включив его большим пальцем ноги. Принципы анархии, бормочу вслух, вбивая буковки в поисковую строку. Отсутствие власти, неприемлемо даже демократия. Это как, а подчинение меньшинства большинству как противоречие сути анархии. Однако, как же договариваются? Свобода от принуждения, свобода ассоциаций, равенство. Как отсутствие иерархии, такс, это понятно. Опять-таки непонятно, как договариваются. Сложно, и это мягко говоря, братство. То есть никто не имеет права ставить себя выше других. ХМ теперь понятнее лозунг «Свобода», «Равенство и братство», «Сотрудничество и взаимопомощь», «Разнообразие». Откинувшись назад, смотрю некоторое время на монитор, и рука тянется закрыть окно, но что-то заставляет меня вбить в поисковую строку «Виды анархизма». Проснувшись, лежу на кровати, пока подробности сна медленно истаивают. Тьфу ты, символически сплевываю на пол, приснится же, настроение припоганейшее. Вроде как и неплохо, узнать что-то новое о собственной же прошлой жизни. Но, блять, как же не вовремя, нет ощущения чуда Рождества, пропало. Есть дурацкое послевкусие от смешавшихся воедино воспоминаний и убеждений взрослого парня и мальчишки 12 лет, воспитанного в иных условиях. Единственное, за табачищем с просонья не потянулся. Наверное, к тому времени уже все, бросил. Хоть так, отошел мал-мала, разбудил дружка, да и выполз из комнаты умываться, натянув на морду лица хорошее настроение. Лицедействую, значится. А чего, не портить же людям праздник. Раньше я завсегда в церквах искренне молился. Не иконам и такому всему, а вообще, боженьке своему, а не этому, гневливому из Ветхого Завета. Без посредников, вылезла из подсознания. Ну да, вроде того. Одному все равно чище как-то было, хоть в лесу, а хоть бы и так, вот я, вот боженька, и никого меж нами, без людей вокруг. Мои мысли, моя душа. Праздничные богослужения на особицу. Трепет такой внутри, торжественность момента. Проникался, а теперь все, торжественность. Поют красиво, одежки праздничные, а никак, даже с эмпатией. Торжественность есть, но она чужая, обрыдлая, камнем на шее, навязанная. Вышел из храма задумчивый, а со стороны посмотреть, так и благостный. Наверное, старушки, да всякие тетушки богомольные вроде умиленно смотрели. Решил для себя, что пока, да, потому как по закону должен быть православным, и церковь посещать, потом не знаю. Чего хочется, а просто, свободы от принуждения, сон этот чертов, насколько проще быть, как все, по течению, не думать, не знать. Ну что, переходя на московский простонародный говорок, подмигнул дядя Гилий после трапезы, на елочный базар, я ответно заулыбался, улыбаемся и машем, вылезла непрошенная мысль, которую подавил на корню, нельзя, набатом в голове лупит, что нельзя портить людям праздник, митра там или что, а для них, душевно, и потому богоспасительно. И Санька, сияет мордой лица, все, ну то есть с опекой еще оформляется пока, но уже все, дядя Гилию, и со мной рядышком, кровать вторую в комнату поставили, тесно, но вот уж точно, без обид, так с совестью и договорился, не Рождество праздную, а Саньку рядышком. Снова вместе. Снег под ногами хрустит морозно. Свеженький, не обтоптанный еще. Вон, падает. Идем неспешно, валенки вкусно обминают снег. Прохожие улыбчивые, благостные. Приветствуют, даже и вовсе незнакомые. Христос родился. Славим его. Дядя Гилий, Мария Ивановна, Надя, Санька семья. Вроде как, или без вроде. Отошел немного. Эмпатия, шепнула подсознание. Ну, пусть все равно настроение, а не так себе, впополами с меланхолией и самоедством. Надя промеж родителей идет, Санька справа от Владимира Алексеевича, только иногда вперед забегает. Я чуть сзади, приотстал. Надя, ну ребенок совершеннейший, трещит, со всеми разом, и ведь что интересно, со всеми и успевает. Ну да это известный бабий фокус, до площади Трубной дошли пешком, тут рядышком, а елок, и Мишка, стоит рядышком с Федулой Иванычем, улыбается. Понимаю вроде, что взрослые договорились на условленное время, а чудо, пусть не рождественское, но на сердце сразу теплее стало, и улыбка на морду лица такая, что чуть не треснула. Попхались кулаками в бока и плечи, поздоровкались, да так вместе и пошли, вроде и виделись позавчера только, а хорошо вышло, душевно, уговаривались. Пономаренок махнул головой в сторону взрослых, а сам сияет, как лампа керосиновая в ночи. Ёлище, ух, в лесу небось обходишься, чтоб такие найти. Одна на десяток, а то и не один. Ровненькие, свечами зелеными вверх, юбки их игольчатые кружевами легли ровнёхонько. А дух какой, и снежок сверху падает. Не захочешь, а залюбуешься. Какая приглянулась, обратился дядя Гилий ко мне. Вот, я подбородком на Саньку, художник растет. Пусть с Надей выбирают. Опекун улыбнулся только, да и по голове меня погладил. Приятно, и стыдно немножко. Взрослые уже, а потом раз, и знакомцы. Старые еще, когда у Дмитрия Палыча жил, здороваются со всем вежеством, ну и я ответно. Уважение в глазах, а потому и лестно немножечко. И неловко почему-то. Елку на извозчика, потом дворник помог втащить. Здоровенная, под самый потолок, и распушилась так, что чуть не пол гостиной, и красивая, наряжать взялись всем миром, даже и вредная горничная, украшения все при все самодельные, ну вот не единой покупной, нарядили, а потом Мария Ивановна рассказы рождественские читать взялась, нравоучительные, у меня сразу думки забегали, но по-своему, а не по-писанному, ступайте во двор, отпустила нас хозяйка дома, да не заиграйтесь, вечером на богослужение, всю ночь стоять, или может, подремать ляжете. Надя задумалась было, но решила таки на улицу, вслед за нами. Я только к себе зашел, да в шкатулке 200 рублей взял. Мы с дядей Гилием договорились заранее по таким делам, если я зарабатываю, но и тратить могу сам. Выступаем иногда, вот и капают. И на площадь, снова, к рядам елочным. Санька меня за рукав, ты чего? И глаза круглые такие, напуганные, на хитровку. Пусть тоже праздник, дружок мой закивал так, что вот ей-ей, чутка побольше, и голова оторвется, и по рядам, за пряниками, на все деньги и купили, на двух извозчиках так и ехали, один елку загрузил, второй нас всех, с пряниками, Надя мышкой сидит, только Саньку иногда так за рукав, дерг, и спрашивает, на меня посматривает, но не лезет с вопросами, пока, потом, знаю уже, с тарицей, эх, босота, крякнул извозчик, помогая выгружать и ставить елку. Народу набежало, но узнали, не лезут по карманам и в морду. Высмотрел в толпе Ивана знакомого, крестного самозваного, да и подошел, поздоровкался со всем вежеством. Проследишь за порядком, не партиношником на пропой души, а детворе здешней. Пусть хоть раз в году праздник будет, а тот, раз, и по плечу. Вот ей-то Егорка, вот ей-то конек, а, крестничек, на хитровку Рождество привез. Потом такая себе карусель вокруг, руку пожать, да по плечу похлопать. Саньку узнали, Надю Гилеровскую, сказали, что видели, да и так, очень на папашу похожа. Так себе комплимент, если для девки. Кружились пока вокруг, так елку уже установили, и гляжу, наряжают, как могут. Такое себе выходит, интересное. Пряники рядышком с ленточками висят, и картинками из журналов, но от души. А подарков внезапно, больше. Я спросил у котяры, а тот зубы скалит, нечто Иван и мальчишке уступит, зубами скрипеть будут, а карманы вывернут. Мы чуть в стороночку от суеты этой отошли, и снова, чувства, эти их мать, неправильные, вроде как и верно все, но откупаюсь при том, от судьбы хитрованской, и так поделиться захотелось, душу обнажить, значиться. Знаю, что пожалею потом, но пока, надо, это план все такой коварный. На будущее, голос предательски подрагивает. Вырастут, Рождество запомнит на всю жизнь, и меня, авторитетом буду для них, план. Санька улыбается несмело, слезы вытри, авторитет коварный. 36 глава. Оратор на невысокой импровизированной трибуне рубит воздух рукой, как бебутом, да и сами фразы, рубленые. Эксплуатация, жесточайшая. Уровень заработной платы у квалифицированного красковара, от бельщика, красильщика, до 22 рубликов. Предильщики, 25 рублей, и это лучшие. Разнорабочие, до 14 рублей, до. Оратор, представляющий Иваново-Вознесенск, раскашлялся чехотошно, но не уходит, да собравшиеся и не гонит, ждут терпеливо. Мрачные мужчины и женщины, подростки с лихорадочно блестящими глазами. Стачка. Оплата женщин и подростков, продолжил оратор, прокашлившись еще ниже. А сверхурочные, толку-то, что по закону нельзя работать больше 11,5 часов мужчинам и 10, женщинам и детям. Сверхурочные-то работы никак не ограничены, и по 16 бывает, потому как жрать хочется, а иной раз и пропади оно пропадом, да мастер давит, зараза, не останешься, так и найдет, за что потом оштрафовать, а условия, знаем, отозвалась пронзительно немолодая, изрядно подвядшая бабенка из толпы, везде так, в обморок падаем от паров ядовитых, зубы от кислот выпадают, вот, она пальцами рванула себя за щеки изнутри, оскалившись страшно гнилыми пеньками, 25 годочков мне, пришла 5 лет назад всего, как муж помер, а куда, зубы такие были, что камни грызть, и вот, по изнеможденному лицу потекли слезы, она ссутулилась, и стыдливо закутав лицо в платок, затерялась в толпе, а куда, подхватил представитель Иваново-Вознесенска, сжав кулак, то-то, что некуда, по бумагам если, так все хорошо, условия созданы, да и свобода полная, не нравится, вали на другую фабрику, ан вот тебе, оратор скрутил фигу, и тыкнул ей в сторону собравшихся работяг, выкуси, долгами, как паутиной окутывают, исподволь, лавочки при фабриках, с гнильем втридорога, да что вам рассказывать, у вас так же, бога не гневите, рослый, хорошо одетый мужчина расталкивает толпу, перекрикивая надтреснутым басом, встав рядом с трибуной, он принялся надрывать глотку, надсадно багровея лицом, на что жалуетесь, рабочие казармы выстроены, живи, не хочу. «То-то, что ты и не хоти, а живи!» Зло отозвался кто-то из толпы, проталкиваясь вперед. «Плату за койку исправно берете, да ни разу не маленькую, не ври, не ври!» Представитель Даниловской мануфактуры побагровел еще сильней и застучал гневно увесистой тростью о мерзлую землю. «Ложь! Не нравится тебе казарма, так и снимай койку в городе, а тебе, дураке, заботиться!» «Со сверхурочными снимать?» — едко отозвался текстильщик. «Спать-то когда? Туды-сюды пройдешься, вот тебе и на работу вставать пора, а тогда, полная свобода, по бумагам все хорошо». Оратор на трибуне умело подхватил тему, пока представитель мануфактуры лаялся внизу с наседавшими на него рабочими. «Свобода, библиотеки есть, больница, школы для детей и заводчан, а что там под бумагами, уже и не важно, так, господин хороший, хера толку с такой школы», поддержал его молодой мужчина из толпы, «если там не учение, а подготовка к фабрике, буковки писать научили, считать до 100, да и вся учеба, разве только закон Божий да почитание властей вбиваются палочно, благодетели, и библиотека есть». Из толпы прозвучал молодой дисконт, вперед протолкнулся низкорослый парнишка с пробивающимся под носом пушком, крепко зацепив меня локтем невзначай, толку от нее нет, когда я пойду, 10,5 часов наломаешься, да со сверхурочными, в глазах темно, от испарений ядовитых в груди болит, а в животе тошнотики. Ай, пересилишь себя, зайдешь в воскресенье после обязательного посещения храма, так там только газеты из одобренных, журнальчики юмористические, жития святых, да рассказы сыщицкие. Просвещайся, для вас, высокий господин раскидал работяг, которые начали уже было хватать его за грудки, переходя на личности, и легким движением тренированного тела взлетел на невысокую трибуну. Библиотека фабричная проста, а среди вас что, гимназисты имеются? Вот под уровень вашего образования и формируется книжный фонд. Что вам, сочинения господина Толстого или гимназические учебники? А хоть бы, отозвался все тот же паренек, глядя снизу вверх задиристым воробышком. «Будет, легко», — пообещал господин, успевший потерять трости верхнюю пуговицу на подбитом бобровым мехом пальто. «Для этого нужно было устраивать стачку. Большую часть вопросов можно решить, просто обратившись в фабричную администрацию». «Замыливает», — перебил яростно господина представитель Иваново-Вознесенска. «У нас также пообещали всего, да кое-где и пошли на уступки, аккурат перед Рождеством. Народ-то погудел, да я шагнул назад, а там и все. Как дали господа слово, так назад и забрали». И текстильщик усмехнулся зло. «Казачки на постой встали, да аресты пошли, да порки массовые. Хотите суд?» Господин попытался нависнуть над агитатором. «Судьбу бунтовщиков должен решать суд. В любом государстве во главе угла стоит закон». «Закон», — парировал текстильщик, «который господа придумали для защиты своих интересов». «Ну», — представитель Иваново-Вознесенска склонился с трибуны над толпой. «Ваше слово, стачка». Многоголосо прогудела толпа. Представителя фабричной администрации сдернули с трибуны и выпроводили прочь, по пути награждая тычками. «Штрафы». Вскочил на трибуну тот самый паренек, ратовавший за библиотеки. «Вот где самое зло. За дерзости дурное поведение, за непосещение церкви, за нарушение в помещениях тишины и спокойствия, за оскорбление старшего, за пронос спичек». Длинным оказался списочек, я устал записывать. «Да третий заработка на штрафы уходит. Что-то я тебя не знаю, паря». Меня приподняли за шиворот, и усатая физиономия подслеповато уставилась в лицо, не как подосланный, а кстись, дядя. У меня аж на горло от возмущения перехватило. Я и подосланный. Егорка, я Панкратов, дядя Гилий у меня в опекунах. «Тот самый?» – недоверчиво спросил работяга. «Владимир Алексеевич, а ты что, скажешь Иша, что от газеты послали?» «Не, сам, выкручивать не пытаюсь, в такой толпе бесполезно, репортаж хочу написать. Услыхал, что у вас стачка, вот и пришел. Энда, надрать бы тебе уши, паршивцу». Он отпускает меня наконец-то, демонстративно отряхая руки, но поглядывая в полглаза. Чуть погодя нашлись в толпе знакомцы по кулачным боям, и тогда все, признали. «Известное дело, Москва – это большая деревня, и я в этой деревне весь такой, как это, социализированный. Кручусь посреди толпы, слушаю». «Записывать бросил, потому как народ нет-нет, да и косится. Так и по уху прилететь может, хоть разобежайся потом весь. Небось еще и пардону не запросит. Народ текстильный выглядит так, что поставь рядышком оборванца пропойного с хитровку и здешнего работягу честного, так ей-ей, не отличишь. Только если у хитрованцев рожи все больше водовкой потрепаны, да кулаками собутыльников, то у работяг чехотка и испарениями ядовитыми. Слабогрудые все, перхотные, чехоточные, лица иссеро-желтые, у некоторых аж на с прозеленью, кожа язвами изъедена да угрями, а зубы, вот где ужас, вот уж действительно, нечего терять. И жесткие, несмотря на все, вот ей-ей, таким винтовки в руки, да здоровья чутко, так куда там гвардии. Сметут, только цель должна быть настоящей, а не за Бога, царя и отечества. Эти не поймут и не примут. Лидеры стачки столпились у помоста, слова оттуда доносятся плохо. Ввинчиваюсь в толпу и пробиваюсь, получив не один тычок в бок или под затыльник. Все, вцепился, корнями врос, с места не в раз сорвешь. Гляжу, почти и не мигая, чтоб вот все при все запомнить. Лица стачечных лидеров такие себе, будничные и торжественные одновременно, странные, будто на иконах, лики. Понял чуть погодя, они уже умерли, смертники, не рассчитывающие остаться живыми. Если не сразу, то чуть погодя, слабогрудые, они не переживут заключения. Сверху сыпется мелкий снежок, но истаивает, не долетая до земли. Оттепель. Мелкие росные капли слезами ложатся на лидеров стачки. Установление рабочего контроля над капиталом, формирующимся из штрафов, диктуют выборные лидеры требования рабочего коллектива, и деньги эти можно использовать только на выплату пособий рабочим. Также штрафы не должны превышать 5 копеек с заработанного рубля. Возвращение отмененных ранее праздничных дней, увеличение числа фабричных инспекторов, повышение заработной платы, послать делегации, предлагающие присоединиться к стачке, не только к текстильщикам, но и к представителям всех рабочих коллективов. «Не лишнее», – засомневался писец. «С Иваново-Вознесенска послали уже, пиши». Пожилой рабочий огладил усы. «Проще решиться на такое, если ты не первый, а перо застрочило по бумаге. Еду ут, пронеслось над толпой. Власти фабричные и представители губернатора. Вперед рванулся, не пускают. Закаменела толпа, локтями сцепляться начали, баб и детвору с подростками назад выдавливают. Ну и я на ограду фабричную. Сел на кирпичи, полутулупчика под жопу подстелил. Не так, чтобы и хорошо, но хоть мудя не поморожу. Подай руку-то. Девчонки снизу спину подставили, ан все равно не дотягивается. Раз, рывком единым выдернул, даже и сам удивился. Во я здоровый стал, еще так подергал. Вместе сидим, галками забор облепили. Сверху далеко видно, но ни хрененушки непонятно. Где-то там, очень далеко, фигуры из рабочих передают требования представителям фабрикантов и московских властей. Гу-у, загудела толпа внизу, подаваясь вперед, под арест берут. И камни, палки, комья мерзлой земли, стеной, рухнули разом с небес на власти, с конвоем из казачков и полицейских, да еще, остачечники на месте не стоят, бегом вперед, отбили, донеслось через несколько минут, загудело в толпе, и настроение сразу такое, что ой, с потерями отбили-то, просто бумаги передать, а уже убитый, то ли будет дальше, обсуждают внизу всякое. Политику, расценки, убитых жалеют. Вроде и ничего всего, а жопу отсидеть успел, да и небушка вовсе уж посветлела. Гудок, вот те крест, гудок. Вскочила рядом та девчонка, вслушиваясь куда-то вдали и едва не сверзившись со стены, едва успеваю ее подхватить. Гудок. Стачечники стихают, и да, слышно гудки. По Москве-реке и сзади разносится, с двух сторон никак. Охает кто-то внизу. Поддержали нас, не одни. Ликование такое, что и рождественскому впору, но иначе, сильно иначе, злое, торжествующее. Смотрю, ребята и девчонки, что на заборе, начали из-за пазух съестное доставать. Ну и я, шоколад, зашуршал оберткой яркой, доломаю на дольки. Ишь, ушастая та девчонка не торопится брать, глядит недоверчиво, и враз посерьезнела, подобралась. Откуда такое богачество? Егорка я, конек, и на руки, в стойку, прямо на стене. А, суровость из глаз ушла, узнала, значится, но недоверие осталось, и по что, с нами, а с кем, меня будто водой холодной, аж на губы до синевы, разом закоченел, ну и смотрит, да так, будто тысячами глаз разом, просто, я хочу не просто, а правильно, моргнула и разом, просто девчонка, а не тысячеглазое нечто, и шоколадку от меня приняла, да дальше передала, просто девчонка. Стесняется, а у меня внутри ощущение такое, что вот ей-ей, будто экзамен сдал, не пойму какой, но важный, может быть, самый важный в жизни. 37 глава. Казаки. Ощетинились стачечники, сомкнулись, ненависть навстречу по свисту казачьему, волной, жаркая, неугасимая, классовая, донцы сходу, на рысе и в нагайке, камни навстречу, комья земли мерзлой, палки в руках у стачечников, суют в морды конские. Отбились. Вскочил я на стену, и чуть не подпрыгиваю, чтоб видеть лучше. Не сильно-то и помогает, но хоть так. Плохо видно-то, как посветлело, так и обратно хмарью небо заволокло. Тучи низкие повисли, да такой себе вышел сумрак предвечерний, из которого снег пополам с дождем сыпется. Из серо-серое все, мгливое, туманное, слезливое. Раненых с передних рядов кого вытащили, а кто и сам пришел. Мноаво. Казачки отошли назад, спешились, не видно ни хрена, но понятно только, что враз в атаку не пойдут. Ну и соскользнул я с забора, да в землю влажную чвак, и по самые щиколотки. Гадство какое, обтираю ногу об ногу, стряхиваю жирную глину, а ты и не ругайся. Рабочий пожилой палец на меня наставил, к лучшему-то, земля если раскиснет, то лошади по ней не шибко поскачут. И то, согласился я с ним, скорее потому, что в любой гадости нужно видеть просветы, иначе вовсе уж край. Сунулся было к раненым, а там бабы уже хлопочут. Думал уже отойти, но глянул на их хлопоты, а меня аж наожгло. Куда? Как рванул у дуры старой перевязку. Баба ртом по рыбе ему захлопала, да глаза запучила возмущенно. Отойди, коль не умеешь, воды дайте. Руки мне помыть, да ему рану промыть. И раз, подзатыльник прилетел, откуда не ждал, крепкий, как со старшими. Стоит работяга, вызверился. Здесь не возраст нужен, а умение. И глазами давлю, не опускаю. Уверенность показываю. Ну давай. Сдал работяга назад. Вид такой недоверчивый показывает. Вроде того, что если я что не то, то он меня ух. Щенка такого. Вода сразу нашлась. Помыл я руки, рану на голове чистить начал, нагайкой, шипит паранетой, ненавижу, как скот, плетью. Пока он шипит ненавистно, я волосы и грязь из раны поубирал, промыл, да и перевязал. Состричь бы еще волосы вокруг раны, если по-хорошему, да куда там. И ведь такое дело, что в кои-то веки к месту вылезли из прошлой жизни знания. Картинки такие, раз, в голове-то, и вспомнилась мал-мала, учился оказанию первой помощи, значится, имел интерес. Это в придачу к тому, что в больницах лежачи понахватался. Только ведь какая заковыка, умом представляю, что надо, а руки привычки такой не имеют, да и условия такие себе, сильно полевые, но делаю, и объясняю заодно, как надобно, громко, руки чистые перво-наперво, потому как где там руками лазил и какие там говны налипли, это одна большая и нехорошая загадка, что там думаешь за себя, и что на самом деле, это большая такая разница, думать ты можешь что угодно, но предполагать должен всегда самые наихудшие, и оттого и плясать, а добавлять свои говны в рану, распоследнее дело, слушают. Если б просто языком чесал, так думаю, вряд ли, чесальщиков таких среди работяг не шибко привечают, а тут руки сами быстро вспомнили, что и как делать надо, да и делают, и ловко ведь получается. Ну да я и не работяга с руками заскорузлыми, почистить рану от говен, вот прицепились ко мне эти говна, а, но доходчиво выходит, бубнить начну про бактерии и даже грязь, оно вроде и не то, то есть не для всех, а говна это да, рану промыть, а если глубокое, то и почистить, твою душу в бога мать, заругался под моими руками раненый, но что характерно, не вырывается, ногами весь издергался, грязь изрыл каблуками, а голову держит как может, через всю щеку нагайкой-то просекло, до кости, щека от боли дергается мелко под рукой, будто вибрирует, эх, зашить бы, да нечем, да и было бы. Терпи, с языка чуть не сорвались те слова про казака и атамана, но вовремя язык-то и прикусил. Не тот момент, про казачков вспоминать-то. Грязь в ране всегда к воспалению приводит. А воспаление, да на голове, это распоследнее, что тебе нужно. Сразу гной в мозг, и все, ты на небесах, родные плачут. Оно тебе не надо, ты уж поверь. Тудым-сюдым, а на те, с переломом мужик, и на меня смотрит. Я-то понимаю, что делать надо, но знания эти лубочные от практики ой как далеко, так себе, одни только картинки просмотренные, да текста под ними чутко, как заколотило меня, деревяху, ору не своим голосом, чтоб колотун перебить, ему в зубы, а мне, дощечки на руки, за место лубка пока, чистые, забегали, засуетились, нашлось, минуты не прошло, она, в руки суют, вправил, примотал, и ноги сразу, раз, подогнулись. Поймали меня за шиворот, да и на носилки жопой усадили, чтоб хоть не в грязь, с переломом который, лежит в беспамятстве от боли, да и я немногим лучше. Как скрежетнула кость о кость, так только чувство долго и удержало от обморока. Пей, фляжка, от которой так сивухой несет, что ой, одного запаха хватило, чтоб отойти мал-мала, отошел, да и захотел назад, на стену, чтоб по-репортерски, значится, а тут снова, казаки, гу-у. И посвист сура, страшно, хоть и за спинами стачечников, а страх берет, вижу только, как толпа единым организмом живым назад сперва потом вперед, поколыхалась единым организмом живым, да и снова раненых понесли, много больше, чем по первому разу, выцепили, и ненависть в голосе сдавленная, пока я ему голову перематываю, успели наших похватать станишники, ненавижу, суки, псы царевы, такое получается, что вроде как и отбились, но не все, часть работяг из передних рядов успели похватать, а стоптали скольких, несут и несут, начал перевязывать одного, а гляжу, не дышит, руку на шею, где артерия, все, глаза только пальцами закрыл, пока не закоченели, да и головой в сторону показываю, копытами, значится, грудь смяли, не сразу меня и поняли-то, бабенка какая-то взвыла было в голос, да и сама себя замолкнуть заставила, слезы катятся, саму аж нашатает, но молча. Снова ура, и стачечники заколыхались, а потом пальба залпами, один, второй, третий, и в атаку, смяли стачечников казачки, проломили оборону, и ну конями топтать, нагайками работать, ярятся чубатые, зубы щерят не хуже коней своих, даже пена из оскаленных пастей идет одинаковая, один зачем-то на раненых полез, хотя они отдельно лежат, на помостике дощатом, на коне, зубы щерит, слова матерные выплевывает, злой. Глаза аж на белые, а через них сама ненависть бездумная смотрит, лютая, нерассуждающая. Такого все чубы конную, да чтобы лава на лаву, а он на безоружных. Берсерк херов, бабенка та самая, зареванная, перед ним, да и руки в стороны, раненых защищает, значится, нагайкой, только осела тяжко, да кровь через платок проступила, меня будто вскинула, руку в карман, за ножом они нащупывается, сегодня нарочно оставил, чтоб если с полицией, то никаких вопросов, блять, знал бы, глазами в него вцепился, ну, думаю, я тебя запомню, свидимся или нет, не знаю, но запомню. Каждую рябинку твою в памяти отложу. Нос, на сторону свороченный, скулы широкие, со шрамиком. Глаза белесые, усы с рыжиной. А, слышу со стороны, бунтажник малолетний, шел. И толчок в спину, сапогом из седла. Ну и пошел, а куда деваться? Это потом разбираться начнут, а пока, нагайкой по голове. Или просто, пли, в сторонку нас по первой, да еще немножечко казачки повозились. А потом все, отхлынули от фабрики, отбились, зло засмеялся мужчина, стоящий рядом, и дрожащий от холода, кто-то из казачков успел сорвать с него добротную бекешу, пока отбились, уточнил второй, так, по частям, рвать и будут, постояли так, да и через Москву до Таганки, пешком, прохожие встреченные крестятся, но с разными чувствами, господа которые, те все больше брезгливо, с затаенным страхом в глазах, есть и те, кто иначе смотрит, но осторожно так, потому как казачки, скажешь что-нибудь, а они еще разгоряченные, злые, шарахнут нагайкой через всю морду, то-то позора для чистой публики, и судись потом, попроще кто, так почти все с сочувствием, но тоже, всякие, иные и зло, в Таганку, зашелестело по арестованным, ну, хоть какая-то определенность, и, битком, в камеры понапхали так, что и сесть невозможно, духотища. Меня и еще одного подростка, старше примерно на годик, к решетке, чтоб продохнуть могли. Постоял я так, полюбовался на коридор тюремный, да на надзирателей рослых, здоровые, падлы, чуть не голову выше среднего работяги, небось специально отбирали. Раненые есть, подал я голос, перекрикивая гул голосов. Ну-ка, на нары их давайте, доктор потом придет, попытался вмешаться надзиратель. Вот пока и не пришел. «Нужно оказать первую помощь», — отрезал я, — «расступись, расступись, духотища, камеры переполнены, параши тоже, запах, а выносить не разрешают, то ли воспитательный момент, то ли всерьез боятся, что мы из камеры на надзирателей всем гуртом кинемся, терпим, двери камеры отпирали так, один с ключами, двое с винтовками нацелены, отойти от двери, ты, и через прицел на детка, потом еще на одного тщедушного мужика, и ты, к двери». Взяли парашу, и пошли, также дверь закрыли, и пошли конвоировать. Тьфу ты ж, сплюнулась у меня, организация, ети их мать, нас теперь долго квасить в камере будут. Думаешь, осторожно поинтересовался мужчина лет 40, переглянувшись с остальными, уверен, и поясняю, видали, как все обставлено, боятся, если они так вот, втроем, на все про все ходить будут, то ранее чем дня через 3, до нас дело и не дойдет. Потом вопросы посыпались, и как-то так вышло, что на многие я ответ знаю. А что, понахватался на хитровке. Там почитай каждый первый, если не всерьез сидел, так хоть задерживался. Такой себе знаток тюремной жизни, ити. Цыганка с картами, дорога дальняя, казенный дом. Быть может, старая тюрьма центральная, меня, парнишечку, по новой ждет. Быть может, старая тюрьма центральная, меня, парнишечку, по новой ждет. Мальчишеский голос с легкой хрипотцей, но на диво сильный и звонкий, выводил слова. Его слушали молча, затаив дыхание. Стачечники, политические заключенные, уголовники и даже надзиратели, забывшие свое вечное не положено. Потому как, искусство, Таганка, все ночи, полные огня, Таганка, зачем сгубила ты меня, Таганка, я твой бессменный арестант. Погибли юности талант, в твоих стенах, а впрочем, знаю я и без гадания, решетки толстые мне суждены, опять по пятницам пойдут свидания, и слезы горькие моей родни, опять по пятницам пойдут свидания, и слезы горькие моей родни.